Часть 65. На другой день планировалось очередное занятие на озере, но утром на завтрак явился только Ружон. «А где майор?» — спросил Брейн, садясь за стол. «Выехал по срочному делу», — пожал тот плечами, и когда им поднесли набор, рассчитанный на троих, сказал. «Если не возражаешь, я съем котлету майора». «Съешь», — пожал плечами Брейн. «У него на кухне картриджи с такими котлетами был не один десяток. И на кухне Ружона наверняка не меньше. Но это была котлета самого Корсака». Глядя, как Ружон торопливо проглатывает котлету начальства, Брейн засмеялся. «Ты чего?» — спросил напарник, вытирая салфеткой из губ соус. «Ничего. Чем займемся в отсутствии босса?» «Ничем. Нет приказа, нет работы». «Согласен». На этом они и разошлись. И Брейн, оказавшись на площадке перед столовой, набрал на диспикере, работавшем только в пределах этой базы, служебный номер Саманты. И вскоре она отозвалась. «Алло. Босс куда-то уехал, и у меня уйма свободного времени». «Очень мило, что ты мне позвонил. Но у меня свободного времени нет совершенно. Можешь прийти ко мне. Посмотришь, чем я занимаюсь». «Смеешься. У вас там такая секретность, что...» «Ну, приходи и узнаешь уровень доверия к тебе». «Ну, пока». «Решишься? Подгребай к озеру». И Брейн подгреб, поскольку с утра никакие самостоятельные тренировки его не привлекали. Он пришел к домикам биологов по кирпичной дорожке, которая шла параллельно той, по которой они с майором и Ружоном ходили к Келлингу. Подходя к домикам, Брейн невольно вспомнил те ощущения, когда к нему по озеру катилась волна с притаившимися в ней биномами. Тогда он испытал настоящий страх, хотя и не видел самих чудовищ. Но на этот раз озеро было спокойным, а на одной из крыш вращалась сетчатая антенна, и Брейн предположил, что она отслеживает местоположение озерных монстров. Нужно же было их как-то контролировать. Домиков было несколько, и от одного к другому вела сеть бетонированных дорожек. Когда Брейн, помешков, направился к ближайшему, дверь соседнего открылась, и в проеме появилась Саманта в костюме, похожем на радиохимическую защиту. Она молча махнула ему. Говорить ей мешала маска. Брейн по привычке огляделся и поспешил к ней. Саманта отступила, пропустив его внутрь, закрыла дверь и указала на пропускник с турникетом и окошками для сканирования ладоней. «А если меня нет в списке допущенных?» Саманта подтолкнула его рукой в плотные пластиковые перчатки. И Брейн смиренно положил ладони на оптические датчики. Пара секунд, и загорелся желто-зеленый фонарь, а затем поднялась планка, позволяя гостю пройти внутрь секретной лаборатории. Только миновав проходную, Брейн понял, что биовагончик — только прихожая, а основная площадь лаборатории находилась под землей. Саманта спускалась по винтовой лестнице, и Брейн шел следом, покачивая головой и удивляясь тому, насколько основательно здесь все было сделано. Отделанные стены, безупречно белые потолки и красивые светильники. Стойки серверов, мигающих сотнями тестовых огоньков, уголки отдыха с креслами и кухонными мейдерами, напротив которых находились холодильники с бесконечными запасами картриджей. «Неплохо устроились», — произнес Брейн, когда они оказались на уровне минус первого этажа. Саманта его услышала и молча показала на стойку, где висели изолирующие костюмы, такие же, как на ней, и еще нескольких субъектах, колдовавших над ярко освещенными предметными столами. Брейн почувствовал себя неуютно от того, что безо всякой защиты находится на том же участке, где работал персонал в такой серьезной изоляции. Однако несколько ярко-голубоватых искорок обнаружили изолирующий экран между грязной и чистой зонами помещения. А когда Саманта преодолела этот почти невидимый прежде барьер, голубоватые искры соткали целый ковер сплошного свечения, там, где Саманта потревожила границу. Но когда она оказалась в чистой зоне, вспышки прекратились. «Понятно», — сказал Брейн и направился к стойке. Подобрал подходящий по размеру комплект, облачился в него и тут же услышал голос Саманты. «Ну, наконец-то! Я уж думала, вы все тупые». «Нет, не все», — возразил Брейн. «Куда теперь?» «Иди к своей мамочке», — подсказал посторонний мужской голос. «Заткнись, Ривас», — коротко обрубила Саманта. Брейн подошел к ней и улыбнулся. Теперь он хорошо видел ее лицо через два пластиковых компенсирующих фильтра, которые воспроизводили краски и подробности, терявшиеся при прохождении света через несколько сред. «Пойдем. Ты посмотришь, что лежит на наших предметных столах. А может, не надо?» — засомневался Брейн. «Если ты получил допуск, значит, можно», — прозвучало в наушниках, вставленных в шлем защитного костюма. Столов было два, и за каждым работали по два лаборанта. Они были в такой же, как Брейн и Саманта, защите, и, не обращая внимания на подошедших, орудовали лазерными ножами, рассекая на столах нечто, мало похожее на какие-то знакомые Брейну вещи. Ну, вроде тут были какие-то ластоногие. Их на столах лежало по полдюжины, а еще нечто похожее на биомеханические объекты, минимум плазмы и жидкости, и максимум соединительных тканей. Это были сухие почти что скелеты, состоявшие из скрученных сухожилий. «Где же там жизнь?» — мысленно удивился Брейн. «Это и есть тела биномов», — угадав его мысли, пояснила Саманта. «Но они выглядят какими-то примитивными техническими игрушками». «Это примитивность кажущаяся. У них совершенно другие биоэнергетические принципы. И физика получения энергии совершенно иная. Там, где мы ожидаем увидеть химические реакции, у них происходит малопонятный нам синтез. То есть они в своих обменных процессах шагают не по ступеням, а сразу по этажам?» Брейн не видел, но догадался, что Саманта в этот момент горделиво улыбается. «Ну как же? Ее парень сумел сделать вывод, на который другим требовалось очень много времени». «Ты сказала, вы там все тупые», — вспомнил Брейн. «И что? Мне интересно, кто такие все?» Саманта качнула головой и, подойдя ближе, уставилась на Брейна в упор, через два изолирующих стекла. «А ты думал, я тебя здесь со школы ждала?» Брейн понял, что ошибся. Разведчик не должен задавать таких прямолинейных вопросов, однако в этот раз разведчика в нем пересилил самец. «Я так не думал», — промямлил он. «Тут постоянно кого-то готовят. Корсак работает, не покладая рук, обучая все новых агентов. И это все, заметь, молодые мужчины. Они быстро идут на контакт, с ними никаких проблем. Обычно обещают по возвращении задания прислать весточку через гражданский канал. У меня есть к нему доступ. За те 6 лет, что я тут торчу, написал только один. Либо другим уже неинтересно, либо они не вернулись». «Что-то я не понял. Ты меня провоцируешь на скандал или пугаешь?» «Я еще сама не решила», — признала Саманта и сделала шаг назад. «Ну что, желаешь заглянуть дальше в нашу секретную кухню?» «Знаешь, я с детства любопытен. Однако меня смущают два момента. Твои коллеги нас сейчас слышат?» «Нет, я включила индивидуальный канал». «Хорошо». «Второй момент?» «Второй? А ты уверена, что мой допуск сюда не ошибка?» «Уверена, потому что я специально проверял. У тебя допуск имеется, а у твоего напарника нет. Между прочим, ты ему нравишься». «Ему все нравятся». «Согласен». «Тогда идем дальше».